Глава 43. Дверь преисподней вздрогнула и распахнулась. В лучах света, как бог или дьявол, оба верховных руководителя в одном интересном гибриде, на пороге возник хирург. Божественная задумчивость. Дьявольская попытка уйти от ответа. Людаша и Сашка, реакция без команды. Обе разом встали, с тревогой и единственным вопросом в глазах, наставленных на мрачного небожителя. Коротко кивнул, отвернулся, не желая реагировать, пошел по коридору, но спиной, почувствовав «не отстанут», остановился. Надо было что-то говорить, надо было найти слова, какие. Взгляды и настороженное молчание женщин требовали ответа. «Пока ничего не знаю», — буркнул Лебедев. «Время покажет». Нехватка воздуха на мгновение лишила их речи. «Когда его можно навестить?» — первой пришла в себя Саша. «Ни сегодня, ни завтра. Звоните». Сыграв ужасную усталость, отвернулся, сделал шаг, другой с облегчением отметил, что не догоняют, и ускорил шаги. Они и не стали бы его догонять, уже не нужно было лишнее. Самое главное то, ради чего они примчались в клинику и, сжав кулаки, сидели 3 часа под дверью, он, великий хирург Лебедев, им объявил — жив! Людаша и Сашенька снова обнялись. Силы абсолютного счастья снова соединили в одно 2 женских существа. Возможно, они того еще не знали в последний раз. «Надо выпить!» — эмоции рвались из Сашеньки. «Срочно! Много! Чего-нибудь крепкого!» «Надо!» — поддержала идею Людаша. «А как? Понимаете, я за рулем. Черт, я тоже. Ах, раз в жизни можно на гаишников наплевать, напьемся и все. Едемте ко мне», — вырвалось у Людаши. Саша на секунду задумалась. «К ней?» «Нет». «К нему? Боже упаси! В его, в их дом? Туда, где его след, запах, насиженные любимые места, где подрастают его детеныши? Это ли не самое заманчивое и в то же время не самое рискованное предложение? Ведь на этот раз уж точно не удержится она, проговорится, обнаружит себя, признается. И что тогда будет? Что? Никто не знает, что. Продолжение непредсказуемо и чреватой опасностью. «Едем», — тряхнула головой Сашенька. Машины следовали друг за другом. «Чего она тащится?» — не терпелась Саша. «Не буду спешить, чтобы она не отстала», — сдерживала себя Людаша. Улицы Москвы, укромные их уголки, как пудрой, заметала белым пухом. Настроение у горожан возникало ностальгическое, мысли романтические, мягкие, местами человеколюбивые. Людаша тормознула у цветочного киоска. «Хочу много цветов», — сказала она себе. «Пусть будет праздник. Я еду в дом мужчины, которого люблю», — раздумывала Александра, наблюдая из машины за тем, как Людаша выбирала розы. «Еду по приглашению жены, симпатичной женщины, у которой я должна его отобрать. Да, я его люблю. Но в дом-то чужой, чужое гнездо. Зачем тащусь? Не надо бы, а еду. И даже хочется туда ехать. Либо я последняя подлая тварь, скорее всего, так и есть, либо так странно и несправедливо устроена жизнь, устроена кем-то злым и насмешливым, и я лишь выполняю его волю. Выпивки у нас много, размышляла Людаша. Но не напиваться же мы будем на самом деле. Посидим за чаем с ней и мамой, поговорим о Глебе, слава богу, есть добрый повод. «Милая, милая это Саша. Глеб никогда мне о ней не говорил». «Почему?» «Оберегал. Боялся, буду ревновать. Его, который на измену не способен». «К кому?» «Сотрудница по работе, чудак. Разве он унизится до такой пошлости?» В машине ошеломляюще пахло цветами и чем-то еще неосязаемым, но духоподъемным, ускользающим, но невероятно высоким и фееричным, чему Людаша не смогла сразу найти определение, лишь потом ее осенило: «Господи! Оказывается, у счастья тоже есть запах!» — с восторгом открыла для себя Людаша. Пальчик ткнул кнопку на панели. «Я пью до дна за тех, кто в море!» В тысячный раз запел Макаревич и в тысячный раз заставил Людашу ему подпевать. Стремление к радости было в ней неколебимо и мгновенно перевешивало уныние в ее творческой, склонной к писательству душе. Сашенька вплотную подкатила Деу к Хонде и, нашла на нее такая фантазия, уперлась в нее бампером в бампер, словно попыталась поджать и вытолкнуть с той дороги жизни, по которой непререкаемо ехала сама. Но Людаша этого даже не заметила. Женщины одновременно покинули машины и приблизились друг к другу. Окунув лицо в розы, Людаша просветлела. — Перейдемте на «ты», — просто предложила она. — С удовольствием! — поддержала идею Саша, стремглав, подумав про себя о том, как они будут обращаться друг к другу, когда все откроется. Двор был все тем же. Огромным, неуютным, с вечными непросухающими лужами на асфальте, грязными птицами на карнизах, письменами и даже свастикой на цоколе девятиэтажной типовухи, копошащимся равнодушным народом, электроподстанции, художественно украшавшей геометрическую середину пространства, и облезлыми кленами под окнами, так удачно укравшими некогда Савина. Но жизнь давно научила Сашеньку, как и других обитателей Москвы, существовавших в подобных дворах, не обращать внимания на градостроительное и житейское великолепие, попросту его не замечать. И не до того ей было. Осознание неправильности поступка, на который она решилась, все более занимало и напрягало ее душевные силы. Только вздернутая воля заставляла ее сейчас идти рядом с Людашей и улыбаться с рассеянным дружелюбием. Поднялись на второй этаж, подошли к двери. — Глеб, я пришла в твой дом, — подумала Саша. Я поступаю плохо. Прости. Квартира показалась Сашеньке очень даже неплохой. Не тесная, не просторная, а вполне, по ее мнению, такая трешка, какая нужна на пятерых для минимально сносной жизни. С опаской переступила она порог, но, почувствовав в ней давнее Глебово присутствие, даже запах его, несколько успокоилась, а потом женское любопытство и вовсе взяло в ней верх. Выкатившейся к ним Клавдии Михайловне, Людаша, слово в слово повторив Лебедева, громко и, что называется, с выражением сообщила, что с Глебом все не так уж и плохо, и что ты, мама, права. Все предчувствия — полная чепуха. Представив матери гостью, это Саша с Глебовой работы, сказала, что на радостях они будут пить чай, вообще выпивать и закусывать. Провела Сашеньку в гостиную и предложила присесть. Сидеть Александра, конечно, не смогла. Помогая Людаше накрывать на стол, она разбрасывала взгляды по сторонам. Ей нравилось все. И мебель не особо дорогая под дуб, и неяркий цвет обоев, и светлый ламинат на полу, и белые пластиковые окна, и подвесной потолок, и глазки-светильники в нем. Все, что она видела, объективно говоря, было не ахти, что по вкусу и качеству, но Саше нравилось, потому что дом этот был создан ее Глебом, и потому что ей так хотелось жить в таком же с ним, единственным и неповторимым. Розы в синей хрустальной вазе сталинских еще времен, водруженные Людашей на белую скатерть, сделали в доме праздник. Чай в честь Глеба означал распахнутый холодильник и выметание на стол всего того, что в нем было, плюс бутылка коньяка и крепленая красненькая для Клавдии Михайловны, сформировавшейся как личность в доброе советское время. Людаша еще и музыку забабахала, какую-то попсу, и телевизор запустила. Все сегодня в доме должно было петь, звучать, сверкать, искриться. Такое было у нее легкое, летящее настроение. Выпили, как водится, чокнувшись под улыбки и с добрым настроем за счастливое избавление от болячки. Людашины слова, и скорее Глебово возвращение в пределы жизни. Предполагала ведь Людаша, что от рака мозга отцепиться невозможно. Но Лебедев в коридоре был так убедителен, а день сегодняшний так светел, что Людаша верилась в чудо. Но чем свободнее, победительнее чувствовала себя Людаша, тем тяжелее приходилось Сашеньке. Счастье жены и семьи, кипевшее здесь и сейчас прямо перед ней, волновало и мучило ее не только потому, что у нее такого не было, но и потому, что ей предстояло его разрушить. Когда, состукнувшись рюмками над столом, Сашенька встретилась взглядом с Людашей, ей стоило немалых затрат, чтобы не дрогнуть и не спрятать глаза. Выдержала и успела заметить, что ложь дается ей так же легко, как и правда. «Значит, не ложь это вовсе», — успокоила себя Александра. «Так, просто не договор». Приятная беседа, начавшаяся с Глеба, перетекла на темы общеженские. Дети, дом, магазины, наряды. И снова задела Глеба. «Вернется», — объявила Людаша. «Возьмем детей и в Прагу. Глеб давно о Чехии мечтает, так что обязательно». — Вряд ли, дорогая, получится у тебя Прага, — подумала Сашенька. Она не испытывала к Людмиле никакой злобы или, не дай бог, ненависти, просто ее собственные планы на жизнь не совпадали с Людмилиными. — Мы с твоим, Людаша, отцом были в Праге в 70-м, спустя 2 года после путча, — пустила дым воспоминаний бордовая с портвейна Клавдия Михайловна. — Паршивый народец! Нам даже пиво в пивных не наливали. Смеялись и пальцами показывали. Русские дураки. Обсудить такое чешское безобразие не успели. С густком ядерной энергии в дом влетели дочки. Швырнуть, куда попало, ранец. Рвануть с 1000 поцелуев к матери и бабушке. Наперебой крикнуть Саше «Здрасте!» Ухватить со стола кусок и сунуть его в пасть. И, перебивая друг друга, рассказывать о дураке-физкультурнике. И прыгать, и дергаться, и петь, и толкаться одновременно, и смеясь радоваться дню и свету, и бесконечной жизни. Вот что это было. Девочки были хорошенькие, ухоженные, подвижные и умненькие. «Как должно быть счастлива эта Людаша!» — думала Саша. «И какую ужасную ошибку совершила она в жизни! Она родила мужчине 2 прелестных дочерей, но не родила мужчине сына!» Отсутствие сына делало Людашу в глазах соперницы уязвимой. «Сын в том, что она родит сына, — Сашенька не сомневалась, — переменит карты судеб. Кровь азиатских предков подсказывала ей, что мужчина будет там и с той женщиной, где он вечно молод и бессмертен, потому что там растет его продолжение, его семя, его бесценный побег, его сын. Налили еще по рюмке, и Людаша предложила тост за Сашеньку, за драгоценную. Она выразилась именно так, душевную отзывчивость тех, кто о Глебе не забывает. «Приятно, что на работе так Глеба моего уважают», — сказала она. «Глеб Иванович он заслуживает, он у нас такой», — сдержанно нейтрально отозвалась Саша, опасаясь развития темы. «Видно, хозяин у вас хороший. Еще, гляди, и премию выпишет», — высказалась вслух Клавдия Михайловна и, сама того не подозревая, поднесла фитиль к пороховому заряду застолья. — Это ведь он вас послал? Не сами же вы Глебку опекаете? — Могла ведь. Могла Александра соврать, что не сама, что послали. И разрядилось бы все, проскочило, проехало, закончилось бы весело, дружелюбно и оптимистично. Как происходит в большинстве случаев, когда люди искушенные и умные знают, где и в какое время необходимо слегка, совсем чуть-чуть не договорить или действительность искривить, и тем самым сохраняют покой в человеческом рое и слывут воспитанными и интеллигентными. Но выпитое совершенно не нужно прибавило ей смелости. Выпитое плюс характер. Гремучая смесь. — Не хозяин. Я сама, — сказала Саша. — Я его люблю. Энская депеша. Слово, рождающее войну. Ни звука больше не раздалось над столом, но глаза встретились с глазами, и тонкое женское устройство из молчания и из ничего вычитало все, что только было возможно вычитать. Людаша опустила рюмку на скатерть. Клавдия Михайловна последовала примеру дочери и громоотводом коснулась ее руки. Залпом махнув коньяк, Сашенька негромко выдохнула в тишину. Даже самая длинная пауза рано или поздно обрывается. Сашенька поднялась. — Извините, так получилось, — сказала она. Дверь за ней мягко затворилась. Людаша выпила коньяк и уставилась в точку. Удивительнее всего было то, что она сразу поняла. Эта молодая и наглая не врала. «За что?» — подумала Людаша, как думают, вероятно, тысячи обманутых жен. Сливаясь с ним каждой клеткой, была ему беспамятно всем насмех верной, преданной, словно собака. Заботилась, как дура, вставала затемно, чтобы накормить перед работой, не ложилась за полночь, чтоб встретить из командировки. Я ли не родила ему двух чудных девчонок, не уступала его желаниям и сексуальным фантазиям, когда он требовал, когда лез на меня, как бык, унижая мою усталость? Один-единственный у меня изъян, и то, смотря на чей взгляд. Не могу я стирать мужские трусы и носки, не могу, и все, слава богу, стиральная машина есть. Но чтоб за такую мелочь так предать? А если не за нее, так за что? Ведь не за что, не за что. Какая же он сволочь! Что это, мама? — спросила она вслух, как спрашивают у родителя маленькие дети, столкнувшись в жизни с чем-то новым и совсем непонятным. — Объясни ты мне. «Мало ли, что она сказала!» — Клавдия Михайловна поспешила на помощь дочери. «Мало ли сумасшедших!» «Глеб не такой!» «Не верю!» «И ты не верь!» «Оклемается, сам скажет, если вообще будет что сказать!» Все было так. Но с той, разлетевшейся на осколки, минуты, Сашенька на лестнице, в лифте, где бы она ни была, и Людаша, оставшаяся пока законной женой при детях и очаге, без перерыва думали друг о друге, о том, что произошло и что теперь будет. Болезнь и операция Глеба занимали их даже меньше. Это удивляло обеих, но это было так. И только в одной единственной точке безоговорочно вместе сходились их мысли. «Пусть свое слово скажет Глеб», — думала Людаша. «Пусть подтвердит или опровергнет. Только пусть помнит, что ходить за ним, за больным будут не любовницы, которые сгинут при первом же сквозняке, а жена. «Пусть теперь решает Глеб», — думала Саша. «Хочет прожить еще одну новую молодую свежую жизнь. Пусть совершает поступки. Все, что зависело от меня, я сделала». Обеим было невдомек, что Глеба занимали сейчас совсем другие проблемы.